Глава шестая. Дела. Пропуская их в служебную дверь, сторож, его звали Хокинс, все время визгливо всхлипывал, повторяя, что его никак нельзя винить за задержку, ну просто никак. Все знают, что ему становится плохо при виде крови. Больше ничего связанного Перегрину, который тщетно пытался выяснить, кого убили, добиться от него не удалось. Хокинс совершенно потерял голову. Они быстро прошли по темному коридору в фойе. Эмилии показалось, будто они и не покидали театр. «Подождите здесь, у кассы», — велел ей Перегрин. «Не ходите дальше». «Я приду, если вы меня позовете». «О, Господи, нет, мисс, не надо, мисс». «Останься здесь, Эмилия, или подожди у дверей, так будет лучше. Подожди у дверей». Он распахнул двери в портер и закрепил их. Эмилия вошла. «Ну, Хокинс?» «Наверху, мистер Джей. Идите туда, я не могу, меня вырвет, честное слово». Перегрин взбежал по изящной лестнице на площадку перед круглым фойе. Было темно, но он не забыл про фонарик. Луч света стрельнул вперед и уперся в то, что осталось от Джобинса. Фетровая шляпа не свалилась с головы, она была вмята в нее. Из красного месива, бывшего не так давно лицом, тускло таращился широко раскрытый глаз. Рядом валялся улыбающийся бронзовый дельфин. Перед глазами Перегрина все слегка поплыло. Ему показалось, что он смотрит в телекамеру, видя одновременно и кружок света на дальней стене, и фонарик в своей руке, и макушку Хокинса внизу на лестнице. Мистер Джей попятился к перилам, оперся на них и, преодолевая острый приступ тошноты, выдавил. «В полицию звонили?» «Да, надо позвонить. Мне, что ли?» — промямлил Хокинс, не трогаясь с места. «Ладно, стойте, где стоите, я сам позвоню». В нижнем фойе, рядом с кассой, был телефон-автомат. Перегрин добрался до него и, стараясь держать дрожь в руках, набрал всем известный номер. Как быстро ему ответили и как спокойно отнеслись. «Есть ли шанс, что он еще жив, сэр?» «Господи, нет, я же говорю». «Ничего, пожалуйста, не трогайте. Бригада будет через несколько минут. Откуда можно войти?» «Спасибо». Перегрин повесил трубку. «Хокинс, ступайте к служебной двери и ждите полицию. Идите». «Да, хорошо. Слушаюсь, мистер Джей». «Да идите же». «Есть ли в фойе автономное освещение или все управляется из-за сцены?» «Кажется, нет». Перегрин никак не мог вспомнить. Нелепо. «А Эмилия там одна в темном портере». Перегрин кинулся туда. Девушка стояла прямо у дверей. «Эмилия». «Да, я здесь, все в порядке». Он почувствовал ее руки в своих. «Плохо, произошла беда, Эмили». «Я слышала, как ты говорил по телефону». «Они сейчас будут». «Понимаю, убийство», — почти беззвучно произнесла Эмилия. «Пока точно неизвестно», — беспомощно сказал Перегрин. Они замолчали. У Перегрина звенело в ушах, тело пронизывал холод. «Неужели он сейчас потеряет сознание?» Он непроизвольно потянулся к Эмилии, и они обнялись. «Нужно вести себя правильно», — пробормотал Перегрин. «А как, ты знаешь, невозмутимо, собрано, так как люди нашей профессии никогда и нигде себя не ведут?» «Мы попробуем». «Так ли это, Эмили?» — трепетно спросил Перегрин, наклоняясь к ней. В тишине вдруг раздался глухой звук, похожий на тяжелое прерывистое дыхание. Они прислушались. Затем Перегрин, исполненный нехорошего предчувствия, отстранил от себя Эмилию. Включив фонарик, он осветил центральный проход, а затем медленно двинулся вперед. И там, где кончался бельэтаж, под которым они стояли, луч света уткнулся в маленький, прерывисто дышащий комок. Перегрин опустился рядом с ним на колени. Мальчик был без сознания. «Тревор!» — произнес Перегрин. «Тревор!» «Его убили! Он умирает!» — донесся до него голос Эмилии. «Я не знаю. Что делать? Позвонить в скорую помощь или снова в полицию? Куда?» «Не трогай его. Я позвоню в скорую помощь». «Хорошо. Слушай сирены». «Полиция». «Я все же позвоню», — сказала Эмилия и ушла. Казалось, не прошло и секунды, как дельфин заполнили широкоплечие полицейские с крепкими шеями и спокойными голосами. Перегрин подошел к сержанту. «Вы здесь главный. С тех пор, как я позвонил, мы нашли еще мальчика. Он ранен, но пока жив. Вы посмотрите?» Сержант посмотрел и сказал: «Это может быть серьезно. Вы не трогали его, сэр?» «Нет, Эмилия, мисс Дюн, которая была со мной, звонит в скорую помощь. Свет здесь есть?» Перегрин, вспомнивший, наконец, где находятся выключатели, засветил люстры. Через служебную дверь входили еще полицейские. Перегрин вернулся к сержанту. Тот как раз велел одному из констеблей оставаться рядом с мальчиком и сообщать о любых переменах. Затем он обратился к Перегрину. «Разрешите взглянуть на тело?» Эмилия в фойе говорила в телефонную трубку. «Это очень срочно, действительно срочно, пожалуйста». «Извините, мисс», — сказал сержант, взял у нее трубку и веско рявкнул. «Полиция!» Не дослушав, он повесил трубку и сообщил Эмилии: «Буду через 5 минут, слава богу». «А теперь, мистер Джей, можно мне вернуться к мальчику?» — перебила Эмилия. «На тот случай, если он придет в себя, я его знаю». «Хорошая мысль», — добродушно пробурчал сержант. «Значит, вы останетесь с ребенком, мисс Дюн?» «Мисс Дюн, вы члены здешней труппы, не так ли?» «Да», — сказал Перегрин. «Мы были в новом бистро на причальной набережной и вернулись за зонтиком и плащом». «Вот как? Понятно. Значит, мисс Дюн, вы останетесь с ребенком и расскажете врачу все, что знаете. А теперь, мистер Джей...» Перегрин понял, что не в силах вернуться на лестничную площадку. «Да, я вам покажу, но... если можно, мне не хотелось бы... это ужасно. Извините, что задерживаю. Сюда». «Наверху лестницы», — спокойно уточнил сержант, словно спрашивал дорогу в контору. «Вам не стоит подниматься, мистер Джей. Чем меньше топтаться, тем лучше». «Да, конечно, я забыл». «Будьте любезны, подождите здесь». «Да, хорошо, спасибо». Сержант не стал задерживаться наверху. Перегрин, который был не в силах отвести от него глаз, видел, что полицейский тоже не стал заходить дальше верхней ступеньки, а постоял немного, повернулся и пошел к телефону. Проходя мимо Перегрина, он сдавленно произнес: «Скверное дело, очень скверное». Разговора по телефону Перегрин толком не слышал. До него доносились только отдельные слова. «Типа смотрителя», «Джобинс» и «Мальчик». «Похоже на то». «Хорошо, сэр». «Да, да, хорошо». И после паузы среди неразборчивой фразы четко прозвучало: «Ограбление». Перегрин прежде и представить себе не мог, чтобы шок настолько отбивал мысли. Там, над его головой, стальные двери были открыты, из них выбивался свет. Свет, а он не должен гореть, и... Перегрин приглушенно вскрикнул и кинулся к лестнице. «Минутку, сэр, будьте любезны. Перчатка, документы и перчатка, я должен посмотреть, мне надо взглянуть». Рука сержанта крепко, но не грубо придержала его за плечо. «Да-да, сэр, однако пока вам нельзя туда подниматься. Побудьте лучше с молодой леди и пострадавшим ребенком. А по поводу стеклянной витрины там, наверху, я вам и так скажу. Она вскрыта изнутри, а содержимое, похоже, исчезло». Перегрин издал невнятное восклицание и устремился в партер к Эмилии. Следующие полчаса принесли им одно расстройство, смятение и отчаяние. Однако пришлось взять себя в руки и дать показания сержанту, который спокойно записывал их в блокнот. Перегрин говорил о расписании сторожей, обязанностях, о том, кого следует поставить в известность, о мистере Гринслиде и мистере Кандукисе, разглядывая как зачарованный крупный указательный палец сержанта, похлопывающий по короне на голубой обложке блокнота. Выяснилось, что мистер Джей ничего не знает о ближайших родственниках Джобинса. «Он был отличным человеком», — сказал Перегрин, словно это могло помочь, «с характером, просто отличным парнем». В театр подходили все новые полицейские, невозмутимые люди в синих плащах, самым главным из которых, судя по поведению сержанта, оказался некий мистер Гибсон, суперинтендант. Перегрин с Эмилией слышали, как он берет показания у Хокинса, причем сторож то и дело вскрикивал, что так они не договаривались. Прибыла скорая помощь. Перегрин и Эмилия стояли рядом, наблюдая, как осматривают тяжело дышащего Тревора, из-под густых ресниц которого проглядывали белки глаз. Появился врач, дивизионный хирург, как сказал кто-то. Мистер Гибсон спросил, есть ли надежда на возвращение сознания. Хирург ответил, что у мальчика серьезное сотрясение мозга, сломаны ребра и правая нога, а также синяки на челюсти, которая, к счастью, цела. «Просто чудо, что он остался жив», — добавил врач. «Его немедленно доставят в госпиталь Святой Теренции». Затем он поинтересовался у Перегрина. «Вы знаете, кто его ближайшие родственники?» Перегрин чуть было не сказал. «Слишком хорошо знаю», но сдержался и ответил коротко. «Да, мать». «У вас есть адрес и номер телефона?» — спросил мистер Гибсон. «В кабинете, наверху. Хотя погодите минутку». «Вот у меня с собой список исполнителей. Здесь миссис Блевит. Будьте любезны, мистер Джей, позвоните ей. Она должна быть немедленно извещена о случившемся. В чем дело, мистер Джей?» «Обычно она его встречает на углу. О, Господи, я узнал это от бедолаги Джобинса. Мне неизвестно, как она поступает, если Тревор не появляется. По идее, она должна бы прийти в театр». «Можно унести ребенка?» — сурово осведомился врач. «Да, доктор. А вы отправляйтесь с ним», — велел констеблю мистер Гибсон. «Будьте начеку. Любое слово, шепот, что угодно. Нам необходимо знать, кто или что его толкнуло. Не отходите ни на шаг, ясно?» Затем мистер Гибсон быстро обрисовал мелком контуры маленького тельца, и Тревора унесли. Хирург заявил, что должен взглянуть на труп, и удалился вместе с сержантом. Суперинтендант Гибсон хотел было присоединиться к ним, но тут Перегрин, перемолвившись с Эмилией, произнес и Гибсон оглянулся. «Да, мистер Джей. Мисс Дюн, вы хотели что-то сказать?» «Мы просто хотели спросить», — быстро проговорила Эмилия. «Известно ли вам, что мистер Родерик Аллен, то есть суперинтендант Аллен, наблюдал за процедурой размещения реликвий в нише? Я говорю о вещах, которые похитили». «Рори Аллен!» — воскликнул суперинтендант. «Вот как? А почему?» Перегрин объяснил. «Мне кажется», — добавил он, — «что мистер Весил Кандукис, которому принадлежат эти реликвии, это я понял, просил именно мистера Аллена оказать ему любезность, лично проследив за размещением перчатки и документов. Мистер Аллен проявил к этому делу глубокий интерес». «Не сомневаюсь, спасибо», — поблагодарил мистер Гибсон довольно мрачным голосом. «А теперь я прошу вас все-таки позвонить миссис Блевит. Она, как я вижу, живет в моем округе, недалеко от нашей штаб-квартиры. Если ей не удастся найти машину, чтобы доехать до госпиталя, скажите, что мы как-нибудь уладим это». «Нет, подождите. Мне пришла в голову другая мысль. Попробую-ка я отыскать полицейского женщину и пошлю ее, так сказать, смягчить удар». «Может быть, нам стоит позвонить и предупредить, что сейчас к ней придут?» — спросила Эмилия. «Наверное, так будет лучше. А быть может, мне самой к ней съездить?» Мистер Гибсон внимательно посмотрел на Эмилию и сказал, что им с Перегрином все-таки надо пока задержаться в театре. «Позвонить миссис Блэвит они, конечно, могут, как только он сам сделает пару звонков». С этими словами он удалился в фойе. Перегрин с Эмилией о чем-то заспорили, но спор прервало очередное вторжение через главный вход. Они слышали, как мистер Гибсон приветствует прибывших. «Все это сон», — проговорила Эмилия. «Этого не может быть. Ты очень устала?» «Еще не очень». «Господи, надо же созвониться с Гринследом!» — воскликнул Перегрин. «Наверное, и с мистером Кандукисом тоже. В конце концов, это его дело». «Дудки, пускай Гринслед сообщает. Не знаю, как у тебя, а у меня в голове полная неразбериха. Джобинс, мальчик, записка Шекспира и перчатка. Все погибло, украдено, истерзано. Господи, да что же такое, люди?» Почему они превращаются в чудовищ? Это дано решать не нам, наш удел — играть со слуха. Однако мы участвуем в игре, какой бы она ни оказывалась. Нам приходится обыгрывать убийства, насилие, воровство, сексуальные извращения. Они окружают нас. Мы выискиваем мотивы и психологию. Мы пытаемся оправдать или хотя бы понять Отелло, Макбета, охотников на ведьм, инквизиторов и даже врачей-убийц из Освенцима. Иногда нам кажется, что это удалось, но сталкиваться с такими вещами непосредственно. Они наваливаются и подминают, как каток. Один суперинтендант Гибсон, пожалуй, в силах справиться с ними, поставить их на фактологическую основу. «Тем лучше для него», — безразлично произнесла Эмилия. «Лучше, пусть так». «Наверное, я теперь могу позвонить, миссис Блэвит. Я пойду с тобой». Фойе было залито светом. На лестничной площадке, где лежал Джобинс, слышались голоса. Вспыхивал магний, странным образом напомнив Перегрину о дне премьеры. Среди общего гула явственно выделялись фразы, принадлежащие Гибсону и хирургу. Им отвечал чей-то неизвестный спокойный голос. У центрального входа стоял констебль. Перегрин довел до его сведения, что мистер Гибсон разрешил им позвонить по телефону. Констебль ответил, что лично он не видит к тому никаких препятствий. Эмилия набрала номер и ждала, прижав трубку к уху. «Как она бледна!» — подумал Перегрин. Волосы, омытые дождем, слегка растрепались, уголки губ по-детски дрожали. В трубке раздавались длинные гудки. Эмилия хотела уже повесить трубку, как ей вдруг ответили. Эмилия произнесла несколько фраз и нажала на рычаг. «Какой-то мужчина, похоже, владелец дома, злой как черт. Он сказал, что миссис Блэвит отправилась после выступления на ужин и за Тревором не ходила. Потом добавил, что она в стельку, и бросил трубку. Женщине-полицейскому придется справляться одной». «Попробую, пожалуй, разбудить Гринследа. Он живет где-то в почтенном Маклерском квартале. Телефон в доме у мистера и миссис Гринслед, наверное, стоял рядом с постелью. В трубке было слышно полусонное ворчание недовольной супруги. Мистер Гринслед сказал: «Помолчи, дорогая. Хорошо, Джейб, я сейчас выхожу. Ален в курсе?» «Я не уверен. Я сказал суперинтенданту, что его следовало бы оповестить». «Обязательно. Узнайте, ладно? Я сейчас буду». «Узнайте», — сердито повторил Перегрин Эмилии. «Интересно, как он себе это представляет? Я должен указывать полицейским, кому им звонить? Как мне узнать, сообщили Алину или нет?» «Очень просто», — ответила Эмилия со слабой улыбкой. «Нужно только взглянуть». Как раз в эту минуту констебль распахнул главные двери перед суперинтендантом Алином.